Голос трехмерного существа, слышимый ими, когда это существо для них невидимо, покажется им голосом, поступающим из каких-то источников внутри них самих. Если же это существо попадает в поле зрения их двухмерного измерения, они по физической организации своего зрения, устроенного в соответствии с их двухмерной конструкцией, не имеющей представления об измерениях вверх и вниз, в состоянии увидеть только лишь одну какую-либо сторону трехмерного существа, похожую на них самих. Таким образом, из отношений существ первого измерения к существам второго, а существ второго к существам третьего измерения вытекает первое. Существа низшего измерения всегда находятся в сфере невидимых им существ высшего измерения, линии в квадрате, квадраты в кубе и так далее. Второе. Понятия высшего измерения настолько неизвестны для существ низшего измерения, что последние не в состоянии определить их своим, им свойственным языком. Третье. Когда существа высшего измерения желают им что-либо сообщить, находясь вне сферы органов зрения, свойственных измерению низших существ, последним кажется, что этот голос поступает откуда-то извне внутрь них и старается как-нибудь по-своему объяснить это явление. Четвертое. Если эти существа высшего измерения попадают в фокус зрительных органов существ низшего измерения, то эти последние видят только ту сторону первых, которая свойственна их собственному измерению. Имея в виду эти выводы, с одной стороны, а с другой то, что математические законы предусматривают измерения не только третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой степени, но даже степеней, показателями которых служит величина, переходящая в бесконечность, мы имеем полное основание предполагать, что кроме нас, существ третьего измерения, существуют миры целого ряда измерений, и ближайшие к нам существа – существа четвертого измерения. Отношение наше к мирам следующего за нами измерения выражается, во-первых, в том, что мы всегда окружены ими, если можно так выразиться, плаваем в их субстанции. Мы их не можем представить своим трехмерным разумом, так же, как линия не может представить себе движение вправо и влево, и квадрат движения вверх и вниз. Если бы мы каким-нибудь способом могли увидеть этот мир, то мы не могли бы его описать, существующей у нас терминологией трехмерного измерения. Когда мы слушаем их сообщения, обращенные к нам, при нахождении их по отношению к нам в четвертом измерении, их голос слышится нам, внутри нас самих, в воздухе или в неодушевленных предметах. Когда нам удается увидеть их, мы, благодаря нашим органам зрения, функционирующим в пределах трехмерного измерения, видим только ту их форму, которая расположена в пределах видимого нами горизонта и по радиусу наших трех измерений, то есть так же, как линия вместо квадрата, по образному описанию Шофельда, видит только лишь одно из его ребер, линию, или квадрат видит в кубе только лишь одну сторону измерения, квадрат. Точно так же и мы, при появлении перед нами существ четвертого измерения, видим только лишь одну часть, которая подобна нашей внешней трехмерной организации. В заключении своего исследования Шофельд говорит, что каждый человек в одно и то же время является представителем трехмерного измерения в материальном своем существе и четырехмерного в духовном, поэтому каждый из людей обладает многими свойствами существ четырехмерного измерения. Каждый из нас имеет в себе безусловные зачатки ясновидения, яснослышания, способности переноситься мысленно не только в любую часть и в любую местность нашей планеты, но даже в бесчисленные миры бесконечных пространств. Каждый из нас может иметь непосредственное общение с миром четвертого измерения, слышать внутренний голос и созерцать материальным органом зрения, схожих с нами по внешней форме, существ четвертого измерения.